пошлым – пошлое, с неясным – запутанное, с бессмысленным – нелепое. Всего же милее каждому его собственное произведение, которое с ним совершенно однородны. Вот почему уже древний сказитель Эпихарм пел в этой связи так. Я переведу это место, чтобы оно стало понятно всем. Нет никакого дива в том, что я говорю о чем и как хочу, и что они милы себе самим, представляясь в своих глазах прекрасными. Ведь и собака собаке прекраснейшим кажется существом, и бык быку, осел ослу всех лучше, свинья же свинье. Подобно тому, как даже самая сильная рука, бросая легкое тело, все-таки не может сообщить ему такого движения, чтобы оно пролетело на далекое расстояние и ударилось силою, и тело это уже скоро теряет энергию и падает, так как ему не хватает собственного материального содержания для усвоения чужой силы, точно так же обстоит дело и с прекрасными и великими мыслями, даже с шедеврами гения, если для них не оказывается иной публики, кроме мелких, слабых или извращенных умов. Сетование на это соединяют свои голоса мудрецы всех времен. Иисус, сын Сирахов, замечает, например, «Кто говорит с глупцом, тот говорит со спящим». Когда все кончено, он спрашивает, что такое. А Гамлет? Живая речь спит в ушах глупца. У Гёте самые лучшие слова встречают насмешку, если воспринимаются извращенным слухом, а также «твои усилия напрасны, все остается глухо». Успокойся, камень в болоте не вызывает кругов. А Лихтенберг заметил, если от столкновения головы с книгой получается гулкий звук, разве он всегда принадлежит книге? Затем, такие произведения служат зеркалом, и когда в него смотрится обезьяна, не отразится апостол. Не мешает также еще раз напомнить здесь и о прелестной и трогательной жалобе старого поэта Геллерта, что часто наилучшее дарование имеет всего меньше поклонников, и что огромнейшая часть людей считает дурное за хорошее. Это зло повседневное. Однако как же избавиться от такой беды? Сомневаюсь, чтобы это горе можно было изгнать из нашего мира. Есть для этого единственное средство на земле, но оно бесконечно трудно. Надо, чтобы глупцы стали мудрыми. Но, увы, этого никогда не будет. Никогда не знают они цены вещей. Судит их глаз, а не ум. Они вечно хвалят ничтожное, ибо не имеют понятия о хорошем. К этому умственному бессилию людей, вследствие которого прекрасное, как говорит Гёте, получает себе признание и оценку еще реже, чем встречается, примыкает еще, как и во всех других случаях, их нравственная негодность именно в форме зависти. Ведь приобретаемая нами слава всякий раз еще одного человека возвышает над всеми ему подобными, которые, следовательно, ровно настолько же бывают унижены. Так что всякая выдающаяся заслуга получает свою славу за счет тех, у кого заслуг не имеется. Чтобы честь другим воздать, себя должны мы развенчать. Гёте, Западно-Восточный диван. Отсюда понятно, что в какой бы области ни явилась прекрасная, вся столь многочисленная посредственность немедленно заключает союз и составляет заговор, чтобы не давать ему ходу И даже если удастся...